Сон на 25 мая 2013 года. Ловля устриц в Аргентине. Дом большой, деревянный, деревенский дом с просторным крыльцом на самом краю поселка. «Раньше это был рыбацкий поселок», — объясняет хозяин дома. «А сейчас три четверти домов купили городские, под дачи. Местных осталось совсем мало. Вот, держи, возьмешь с собой в Москву». Он протягивает мне двух небольших сигаретную пачку, каждая черепах. Черепахи завернуты в мокрую тряпку, они шевелят лапками. Зачем они мне? А они не подохнут по дороге? Что ты, они в мокрой тряпке полгода проживут. Надо же привезти сувенир из Аргентины. Настоящие аргентинские черепахи, ты что? Я соглашаюсь, кладу черепах в портфель. А теперь пошли ловить устриц, говорит он. Мы спускаемся к морю по огромному проему в дюнах, под ногами песок, поросший редкой жесткой травой, какие-то щепки, корье, сучки. Надо идти осторожно. По бокам растут, нависая, огромные деревья, вроде сосен, но не совсем. Аргентина же все-таки. Добираемся до моря. Косой прибой, мальчишки бегают по отмели. «Ветер тут у нас сильный», — говорит мой провожатый, — «осторожно». Но ветер обыкновенный, ничего особенного. «Море сегодня ледяное, в два счета ноги застудишь», — говорит он, едва я снимаю сандалии и иду к воде. «Долго по воде не ходи, увидишь устрицу, хватай назад, понял?» Но вода по нашим меркам почти что теплая, градусов 20, не меньше. Я хожу по отмели, никаких устриц нет. «Мальчишки все пособирали», — говорит он. «Но вообще сейчас устриц меньше, чем раньше. Раньше бывало ого-го, а сейчас, смех один». Я выхожу из воды на песок, обтираю ноги сухими водорослями. Какой-то старик, примостившись за обломком скалы, лопает устриц. Вокруг него стоят кружком мальчишки и кричат: «Дяденька, угости устричкой! Дяденька, угости устричкой!» и хохочет. Подхожу ближе, вижу, что никакие это не устрицы. Старик берет пустые раковины, кладет туда кусочки курятины, курятину он зубами отрывает от вареной курицы, кладет, значит, курятину в раковину, припечатывает пальцем и начинает есть понарошку, прихлюпывая и причмокивая. Мальчишки смеются. «Это старый рыбак или дачник?» — спрашиваю я провожатого. «Ах, какая разница!» — вздыхает он. «Самообман! Кругом сплошной самообман!»